Шиллинг усмехнулся. «Вот сейчас верю, что вы учились в литературном. Стройная речь». Кремнев зарычал, как рассерженный зверь, сгреб Шиллинга за грудки и отвесил ему гулкую пощечину. Шиллинг отлетел на пару метров и грохнулся в пыль. Орлова, отвернувшись от мужчин, глубоко затянулась сигаретой. Олигарх попытался подняться, но Кремнев подошел и поставил ему ногу на грудь. «Лежать!» — скомандовал он. Шиллинг опустил голову на землю. Егор надавил каблуком ботинка бизнесмена на грудь и свирепо произнес. «Ну что, тварь, молчать будешь или говорить?» Шиллинг посмотрел на него с ненавистью, разлепил губы и отчетливо произнес. «Вы быдло, Кремнев, а ты покойник». Егор нагнулся, схватил Шиллинга за шиворот и одним махом поднял его с земли. Затем коротко и сильно ударил его кулаком по почкам. Шиллинг вскрикнул и схватился за бока. «Я тебя в землю втопчу, гнида!» — прорычал Кремнев и снова ударил Шиллинга по почкам. Шиллинг сморщился от боли, закусил губу и хрипло хохотнул. «Да неужели?» — проговорил он, превозмогая боль. «Чебалка, лох, бездарь!» Кремнев несколько секунд смотрел Шиллингу в лицо, затем поднял руки и резко ударил олигарха по ушам. Шиллинг, издав глухое мычание и схватившись за голову, рухнул на землю. Но в следующую секунду он растянул губы в улыбке и снова хрипло хохотнул. «Быдло!» Егор достал из кармана пистолет и направил его на Шиллинга. «Год назад я прострелил тебе ногу. Хочешь, повторим?» Шиллинг перестал смеяться. «Давай!» — крикнул он яростно. «На большее ты не способен, детдомовец, бездарь! Да ты просто мне завидуешь, голодранец!» Орлова не спеша с мрачным спокойствием докуривала сигарету. На мужчину она по-прежнему не глядела. Ствол пистолета уткнулся Шиллингу в ногу. Олигарх посмотрел на пистолет, перевел взгляд на Егора и вдруг плюнул Кремневу в лицо. На лице Егора не дрогнул ни один мускул. Он вытер лицо плечом и взвел курок. «Ну все, Моня, молись!» Глухо хлопнул выстрел. Пуля попала в дерево, рядом с которым стоял Кремнев. Егор машинально втянул голову и обернулся. «Не попало», — тихо проговорила Орлова. В руке она держала револьвер, и дуло револьвера смотрело Егору прямо в лицо. На ствол пистолета был навинчен глушитель. «Отлично смотришься», — усмехнулся Кремнев. «Как будто с ним и родилась. Но стреляешь паршиво». «Это был предупредительный», — так же тихо и спокойно сказала Орлова. Кремнев нахмурился и взглянул на Орлову из-под лобья. «Убери пушку», — глухо проговорил он. Надежда покачала головой. «Сначала вы. Уберу, когда этот гад ответит на мой вопрос», — пророкотал Егор. Орлова облизнула губы и сдунула со лба темную прядку волос. «Вы не имеете права его бить», — отчетливо и веско проговорила она. Эта реплика вызвала у Егора усмешку. «Тебе бы не в разведку, а в адвокаты», — с иронией проговорил он. «Да и вам не место в спецслужбах», — почти крикнула Надежда. «Вы садист!» Егор повел могучими плечами и поморщился, как от зубной боли. «Был бы мазохистом, пошел бы в подводники или в космонавты», — отчеканил он. «А сейчас услышь меня». «Он врет». «Почему вы считаете, что он врет?» «Я так думаю, поняла?» Надежда покачала головой. «Не совсем. Уточните». Кремнев помолчал, затем спросил усталым, раздраженным голосом. «Ты не опустишь ствол?» «Нет», — покачала головой Надежда. «В таком случае сдохни». На какое-то мгновение на лице Орловой возникло выражение короткого замешательства, а в следующее мгновение Кремнев нажал на спусковой крючок. Глухо по собачьей рявкнул выстрел. Сила удара отбросила Орлову назад, и она, крутанувшись штопором, рухнула на землю. Шиллинг издал глухой стон, полный ужаса и страдания. «Что?» — пробормотал он. «Что? Зачем?» Он смотрел на труп Орловой, расширившимися от ужаса глазами, никак не мог поверить в происшедшее. «Вы! Это... она же... ничего не хотела!» «О, Господи!» Губы олигарха начали мелко подрагивать. Он смотрел на каштановые локоны Надежды, испачканные пылью, на ее тонкие, неподвижно раскинутые руки, на стройную ногу, с которой слетел туфель. «Вы убили ее!» — вскрикнул друг Шеринг и уставился на Кремнева полным ужаса взглядом. «Убийца!» Егор холодно усмехнулся. «Я буду считать до трех», — сказал он. «Нет, до двух. Если на счет два ты промолчишь, будешь лежать рядом с ней». При этих словах Кремнев кивнул на труп Орловой. Ствол пистолета уткнулся олигарху в лоб. «Раз!» — сухо проговорил Егор. «Два!» По щекам Шеринга побежали слезы. «Все!» — крикнул он вдруг. «Все, все! Все скажу! Скажу!» Кремнев навис над ним скалой и вдруг заорал так, что олигарх вздрогнул от неожиданности и страха. «Тогда быстро! Кто эти люди? Откуда? Что это за татуировки?» Шеринг захлопал ресницами. «Татуировки?» Кремнев зловеще усмехнулся и рявкнул Шерингу в самое ухо. «Три! Нет!» Шеринг отшатнулся и прикрыл голову руками. «Нет! Не стреляйте! Я скажу!» Ладони его сползли с головы на лицо. «Господи!» — прошептал он горестно. «Какая мне разница, кто меня убьет? Я ничего не знаю!» Внезапно он убрал ладони от лица и истерично пробормотал. «Стреляйте!» «Мне теперь уже все равно!» Кремнев прищурил недобрые глаза. «Ну?» Он больно ткнул дулом пистолета в лоб олигарху. «Говори, мразь!» Шеринг спокойно взглянул своему учителю в глаза. «Делайте уже, наконец, ваше дело», — сухо проговорил он. «Стреляйте, палач!» Егор молчал. Внезапно в тишине отчетливо прозвучал негромкий голос Орловой. «Так я и думала. Егор, это ни к чему не приведет». Шеринг окаменел. Он с ужасом смотрел на то, как Надежда поднимается с земли. «Вы!» Орлова встала и отряхнула куртку и брюки. Изумление на лице Шеринга сменилось досадой. Видно было, что он никак не ожидал, что станет жертвой столь примитивного розыгрыша. «Ты чего вскочила?» — рявкнул на ожившую покойницу Кремнев. Надежда достала из кармана сигареты и зажигалку. «Немного же вы узнали», — едко проговорила она и щелкнула зажигалкой. Прикурив, она нашла на земле туфельку и неторопливо сунула в нее узкую ступню. Егор следил за ее действиями скептически. «Какая помощь, такой и результат», — холодно ответил он. «Эх, подстава, я думал, ты профессионалка, а ты...» «Обойдусь без ваших оценок», — парировала Орлова. «На всякий случай имейте в виду, обращаться с раненым человеком, как со скотиной, я вам больше не позволю». «Да ну! Вот вам и ну! И в отчете укажу, что вы избивали и запугивали Шеринга!» Кремнев усмехнулся. «Не без твоей помощи, кстати!» Орлова выдохнула дым уголком красивого рта. «Все равно укажу», — сказала она. Глаза Кремнева сузились. «Да», — протянул он. «Об это словечко точно не запачкаешься. Застучу?» «Так оно точнее». «Ну, стучи, стучи!» «Какая гадость!» — тихо проговорил Шеринг, отирая потный лоб рукавом. Орлова взглянула на Шеринга и пожала плечами. «Это идиотское шоу — часть нашей работы. Если можете, простите». «Ты б не извинялась, девуля», — заметил ей Кремнев. «Не перед кем и не за что». «А вы мне не тычьте», — проговорила Надежда ледяным голосом. Кремнев хмыкнул. «Ладно, я вам не буду тыкать, а вы не позорьте спецслужбы и не оправдывайтесь, а то меня стошнит». «Меня саму сейчас вывернет. Я!» За спиной у Егора послышались сдавленные звуки. Кремнев и Орлова повернулись к Шерингу. Олигарх скрючился за камнем. Его стошнило. «Кажется, этот гад притворил вашу угрозу в реальность», — заметил Кремнев, морщась от отвращения. «И все это благодаря вам», — холодно сказала Орлова, отворачиваясь. «Умерьте пыл, Кремнев, если хотите доставить объект в Москву живым и невредимым». «Его невредимость — не моя забота. Орлова крепко затянула сигареты и выдохнула дым. «У вас с ним личные счеты?» — поинтересовалась она. «Возможно», — буркнул Егор. Она усмехнулась. «А разве это не противоречит инструкции?» «Возможно», — снова сказал Кремнев. «Но я человек штатский. Кстати, кажется, наш объект оклемался. Пора грузить его в машину».